Глава 16. В конце концов, после всех переговоров, было решено, что, пожалуй, всего легче и вернее, если только Ликуртский и Гриффитсы на это согласятся, построить защиту, ссылаясь на невменяемость или приступ помешательства, на временное психическое расстройство, вызванное любовью Клайда к Сондре Финчли и страхом, что Роберто разрушит все его мечты и надежды на блестящее будущее. Но после того, как защитники посоветовались с Кетчуменом и Брукхартом в Ликурге, а те, в свою очередь, побеседовали с Сэмюэлом и Гилбертом Гриффитсами, этот план был отвергнут. Чтобы установить невменяемость или временное помешательство, требовалось подобрать свидетелей, которые показали бы, что Клайд всегда обладал не слишком здравым рассудком и всю жизнь был неуравновешен. Понадобилось бы подтвердить его странности наглядными примерами. Его родственникам, в том числе, быть может, и самим Ликуртским Гриффитсам, пришлось бы подтверждать это под присягой. Словом, тут требовалась прямая ложь и клятва преступления со стороны многих свидетелей, и при этом мог быть запятнан весь род Гриффитсов. Понятно, что ни Сэмюэл, ни Гилберт ничего подобного не желали. И Брукхард должен был заявить Белнепу, что от этого способа защиты придется отказаться. Таким образом, Белнепу и Джефсону снова пришлось сидеть друг против друга и размышлять. Ибо всякий другой способ защиты, какой приходил им в голову, казался сейчас совершенно безнадежным. «Вот что я вам скажу», — заметил упрямец Джефсон, заново перелистав письма Роберта и Сондры. «Письма это Олден — самое серьезное из всего, с чем нам придется иметь дело на суде. Стоит только их как следует прочесть, и наверняка заплачут какие угодно присяжные. А если после них станут читать письма второй девушки, это будет просто катастрофа. Я думаю, лучше нам вовсе не упоминать о переписке с мисс Финчли, если Мейсон промолчит о ней. Это только создало бы впечатление, что он убил Роберту Олден, чтобы от нее избавиться. Мейсону это было бы очень на руку, как я понимаю». И Белнеп от души с ним согласился. Однако нужно было немедля изобрести какой-то план защиты. И вот, наконец, после нескольких совещаний, Джефсон, считавший, что на этом процессе вполне можно сделать карьеру, пришел к следующему выводу. Наиболее надежный способ защиты, которому не будут противоречить самые подозрительные и странные поступки Клайда, один — утверждать, что Клайд никогда и не замышлял убийство. Наоборот, будучи, если не физически, то морально трусом, на это указывает вся история, рассказанная им самим, он боялся, что может быть разоблачен и изгнан из Ликурга и из сердца Сондры, и в то же время надеялся, что Роберта, который он никогда не говорил о Сондре, узнав о его безмерной любви к этой девушке, возможно, его отпустит. И потому он наспех, без всякого злого умысла, решил убедить Роберту поехать с ним куда-нибудь за город, но совсем не обязательно на Луговое озеро или на озеро Большой Выпи, для того, чтобы рассказать ей все и получить свободу. И, конечно, он собирался предложить ей посильную для него денежную поддержку на предстоящий трудный период ее жизни. «Все это прекрасно», — заметил Белнеп. «Но и тут подразумевается его отказ жениться на ней, не так ли? Какие присяжные посочувствуют ему в этом и поверят, что он не хотел ее убить?» «Погодите, погодите», — ответил Джефсон не без раздражения. «Все это, конечно, так. Но ведь вы не дослушали до конца». «Говорю вам, у меня есть план». «Ну-ну, какой же?» — с интересом спросил Белнеп. «Сейчас объясню. Мой план — оставить все факты так, как они есть. Как о них рассказал Клайд и как их рисует Мейсон, разумеется, кроме того, что Клайд ее ударил. И затем объяснить все это, письма, кровоподтеки, чемодан, две шляпы, все, никоим образом ничего не отрицая». Тут он замолчал, нетерпеливо провел длинной узкой рукой, покрытой веснушками, по своим светлым волосам и взглянул через площадь на тюрьму, где находился Клайд, а затем снова на Белнепа. «Прекрасно, но как это сделать?» — спросил Данлоп. «Другого способа нет, вот что», — продолжал Джефсон, словно обращаясь к самому себе и не замечая своего старшего коллеги. «И я думаю, это может выйти». Он снова обернулся к окну и, казалось, говорил теперь с кем-то, стоящим на улице. «Понимаете, он едет туда, потому что напуган, и потому что необходимо что-то предпринять, иначе ему грозит разоблачение. И записывается в гостиницах под чужими именами, потому что боится, как бы в Ликурге не стало известно об этом путешествии. И собирается признаться ей, что любит другую. Но...» — Джефсон чуть помолчал и пристально посмотрел на Белнепа. «И это важнейшая наша опора. Если она не выдержит, нам крышка. Слушайте, он едет туда с нею, перепуганный, не за тем, чтобы жениться на ней или убить ее, а за тем, чтобы уговорить ее дать ему свободу. Но тут он видит, какая она больная, измученная, печальная. Ну, вы же знаете, она все еще очень любит его. И он проводит с нею две ночи. Понятно?» «Да, понимаю», — вставил Белнеп с любопытством и на этот раз уже с меньшим сомнением. «И это, пожалуй, может объяснить, почему он провел с ней эти ночи». «Пожалуй, безусловно, объяснит», — насмешливо и спокойно ответил Джефсон. Его бледно-голубые глаза выражали одну только холодную, напористую, практическую логику и ни тени волнения или хоть какого-то сочувствия. «Ну-с, и пока он был там с нею в таких условиях, в условиях, понимаете ли, такой близости...» — выражение лица Джефсона ничуть не изменилось при этих словах — «в его душе произошел перелом. Вы улавливаете мою мысль? Ему жаль ее. Ему стыдно за себя, ведь он грешен перед ней. На нашу публику, на всех этих набожных, добропорядочных провинциалов это должно подействовать, правда?» «Возможно», — негромко подтвердил Белнеп. Теперь он был очень заинтересован, и у него появилась некоторая надежда на успех. «Он понимает, что поступил с ней дурно», — продолжал Джефсон, поглощенный своим планом, как паук, ткущий паутину. «И, несмотря на всю свою привязанность к другой девушке, он готов теперь искупить свою вину перед этой мисс Солден, потому что ему жаль ее и стыдно за себя, понимаете? Это снимает с него обвинение, что он замышлял убить ее, проводя с нею ночи в утике на Луговом озере». «Но он все-таки любит ту, другую?» — переспросил Белнеп. «Ну, конечно. Во всяком случае, она ему очень нравится. И вообще, когда он попал в светское общество, это вскружило ему голову. Он совсем преобразился, почувствовал себя другим человеком. Но теперь он готов жениться на Роберте. В том случае, если она все-таки пожелает стать его женой, даже после того, как он признается ей, что любит другую». «Понимаю. Но как же все-таки быть с лодкой, с чемоданом и с тем фактом, что он после всего поехал к этой Финчли?» — спросил Белнеп. «Минуточку, минуточку. Сейчас я вам все растолкую», — продолжил Джефсон, сверля пространство взглядом голубых глаз, словно мощным лучом прожектора. «Разумеется, он поехал с нею на лодке. Разумеется, взял с собой этот чемодан и записался в гостиницах под вымышленными именами и пошел лесом к другой девушке после того, как Роберта утонула. Но почему? Почему? Хотите знать, почему он это сделал? Я вам скажу. Он почувствовал жалость к ней, понимаете ли, и хотел на ней жениться, или, по крайней мере, в последнюю минуту захотел искупить свою вину перед нею. Но запомните, все это не прежде, а после того, как он провел с нею ночь в утике и другую на Луговом озере. Но когда она утонула, конечно, только случайно, как он и говорит, тогда в нем опять заговорила любовь к той, другой девушке. Да он и не переставал ее любить даже тогда, когда собирался пожертвовать ею, чтобы искупить свою вину перед Робертой. Понимаете? Понимаю. А как они докажут, что он не испытал такого душевного переворота, если он заявит, что испытал, и будет твердо стоять на своем? Да, но ему придется рассказать эту историю очень убедительно, сказал несколько озабоченный Белнап. А как быть с двумя шляпами? Их тоже придется как-то объяснить. Сейчас дойдет дело и до шляп. Его шляпа немного запачкалась, поэтому он решил купить другую. А насчет того, что он сказал Мейсону, будто на нем была кепка, ну, просто он перепугался и соврал, думая, что так он скорее выпутается. Ну и, конечно, до того, как он уходит к другой девушке, то есть пока Роберта еще жива, остаются его отношения к той, второй, и его намерения на этот счет. Понимаете, у него происходит объяснение с Робертой. И это надо как-то обыграть. Но, по-моему, это несложно, ведь после того, как в его душе происходит переворот, и он хочет поступить с Робертой по-честному, ему остается просто написать другой девушке или пойти к ней и сказать о том, как он виноват перед Робертой. Так, я теперь вижу, что о ней все-таки нельзя совершенно умолчать в этом деле. Боюсь, придется ее потревожить. Раз надо, так потревожим, сказал Белнап. Понимаете ли, Роберта все же считает, что он должен на ней жениться. Значит, он должен сперва поехать к этой Финчли и сказать, что не может на ней жениться, так как уходит к Роберте. Это все в том случае, если Роберта не возражает, чтобы он на некоторое время ее оставил, понимаете? Так. А если она этого не захочет? Он обвенчается с нею в бухте Третьей Мили или где-нибудь еще. Так. Но не забудьте, пока она жива, он растерян и подавлен. И только после второй ночи на Луговом озере он начинает понимать, как скверно поступил с нею, ясно? Между ними что-то происходит. Может быть, она плачет или говорит ему о том, что хочет умереть, знаете, вроде того, как в письмах. Так. И вот у него появляется желание поехать с нею в какое-нибудь тихое местечко, где они могли бы спокойно поговорить, чтобы никто их не видел и не слышал. Так-так, продолжайте. Ну вот. И он вспоминает об озере Большой Выпи. Он как-то раньше там был, или просто они оказались неподалеку оттуда. А там рядом, всего в 12 милях, бухта Третьей Мили, где они смогут обвенчаться, если порешат на этом. Понимаю. А если нет? Если, выслушав его исповедь, она не захочет выйти за него замуж, он может отвезти ее назад в гостиницу, верно? И, может быть, один из них останется там на время, а другой сразу уедет. Так-так. А, кстати, чтобы не терять время и не застревать в гостинице, ведь это довольно дорого, знаете, а у него не так уж много денег, он захватывает с собой в чемодане завтрак. И фотографический аппарат тоже, потому что хочет сделать несколько снимков. Понимаете, если Мейсон сунется с этим аппаратом, надо будет как-то объяснить его существование. Так лучше, чтобы объяснили мы, а не он. Верно? Понимаю. «Понимаю!» — воскликнул Белнап. Теперь он был живо заинтересован, улыбался и даже стал потирать руки. И вот они отправляются на прогулку. Так. И катаются по озеру. Так. И, наконец, они позавтракали на берегу, он сделал несколько снимков. Так. И он решается рассказать ей всю правду. Он полон готовности, понимаю. Но прежде чем заговорить, он хочет еще раз или два снять ее в лодке. Около берега. Так. А потом он ей скажет, понимаете? Так. И они опять ненадолго отплывают от берега. Так ведь и было, понимаете? Да. Но так как они собирались еще вернуться, чтобы нарвать цветов, то он оставляет на берегу свой чемодан, понимаете? Это объясняет историю с чемоданом. Так. Однако прежде чем фотографировать ее в лодке, он начинает говорить ей о своей любви к другой девушке и о том, что если Роберто хочет, он все-таки обвенчается с ней, а этой Сондре напишет письмо. Но если теперь, узнав о его любви к другой девушке, она не пожелает выйти за него замуж... «Так-так, дальше», — оживленно поторопил Белнап, «Ну, тогда», — продолжал Джефсон, — «он сделает все возможное, чтобы позаботиться о ней и поддержать ее, ведь после женитьбы на богатой девушке у него будут деньги». «Так». «Ну, а она хочет, чтобы он женился на ней и расстался с мисс Финчли». «Понимаю». «И он соглашается». «Конечно». «А она так благородна, что в волнении вскакивает и бросается к нему, понимаете?» «Так». «И тут лодка накреняется немного, и он вскакивает, чтобы поддержать Роберту, потому что боится, как бы она не упала, понимаете?» «Да-да». «Ну, теперь в нашей воле оставить у него в руках фотографический аппарат или не оставлять. Это как вы найдете удобным». «Да, теперь мне ясно. Словом, с аппаратом ли, нет ли он, или, может быть, она, делает какое-то неосторожное движение, именно так, как он рассказывает, или просто из-за того, что они оба встали, тут лодка переворачивается, и он наносит Роберте удар, или нет, это как вам угодно, но если да, то, конечно, нечаянно». «Понимаю». «Понимаю, черт возьми!» — воскликнул Белнап. «Прекрасно, Рубен! Великолепно! Просто замечательно!» И борт лодки ударяет ее и его тоже, слегка, понимаете? Продолжал Джефсон, поглощенный своим хитроумным планом. Он не обратил никакого внимания на этот взрыв восторга. Удар слегка оглушает его. Понимаю. Он слышит ее крики, видит ее, но он сам немного оглушен, понимаете? А когда он приходит в себя и готов ей помочь, ее уже нет. Спокойно заключил Белнап. Утонула. Понимаю. А тут все эти подозрительные обстоятельства, фальшивые записи, а она уже погибла, и он все равно больше ничего не может для нее сделать. И вы понимаете, ее родным едва ли будет приятно узнать, в каком положении она была. Ясно. И поэтому он в испуге умирает. Он ведь по природе своей трус. Мы это будем доказывать с самого начала. Он непременно хочет сохранить хорошие отношения с дядей и свое положение в обществе. Разве этим нельзя все объяснить? По-моему, это очень недурно все объясняет. В самом деле, Рубен, я думаю, что это очень удачное объяснение. И поздравляю вас. Вряд ли можно надеяться найти что-нибудь лучшее. Если это не приведет к оправданию или к разногласиям среди присяжных, то в крайнем случае он получит, скажем, 20 лет, как вы думаете? Очень довольный, Белнап встал и, посмотрев с восхищением на своего длинного и тощего коллегу, прибавил: «Великолепно!» А Джефсон только невозмутимо смотрел на него голубыми глазами, похожими на зеркальные тихие омуты. «Но вы, разумеется, понимаете, что это означает?» — сказал он спокойно и мягко. «Что он должен будет давать показания под присягой, как свидетель, конечно, конечно, прекрасно понимаю, но это его единственный шанс. Боюсь, что он покажется не очень серьезным и уверенным в себе свидетелем. Он чересчур нервный и чувствительный». «Да, знаю, быстро», — сказал Белнап. «Его легко запугать. А Мейсон будет наскакивать на него, как бешеный бык. Но мы подготовим его к этому, как следует натаскаем. Заставим его понять, что это для него единственная возможность спастись, что от этого зависит его жизнь. Будем натаскивать его все эти месяцы. Если он не сумеет этого проделать, он погиб. Если бы только мы могли как-то придать ему храбрость, обучить его вести себя как надо». Перед устремленным куда-то в пространство взором Джефсона, казалось, предстал зал суда, и на свидетельском месте Клайд лицом к лицу с Мейсоном. Затем Джефсон взял письма Роберта, точнее копии, переданные Мейсоном. «Если бы только не это», — сказал он, взвешивая их на ладони, и закончил мрачно: «Проклятие! Вот дело! Но мы еще не разбиты, черта с два! Мы еще и не начинали бороться, и уж во всяком случае это принесет нам известность. «Да, кстати», — прибавил он, — «один мой знакомый паренек сегодня ночью попробует отыскать в озере Большой Выпи утонувший аппарат. Пожелайте мне удачи». «Как не пожелать?» — только и ответил Белнап.